Появление генерала Корнилова было приветствуемо группой германских офицеров, нагло рассматривавших командующего русской армией. За ними стояло несколько прусских солдат. Генерал взял у меня бинокль и, выйдя на бруствер, начал рассматривать район будущих боевых столкновений. На чье-то замечание, как бы прусаки не застрелили русского командующего, последний ответил: «Я был бы бесконечно счастлив. Быть может, хоть это отрезвило бы наших солдат и прервало постыдное братание». На участке соседнего полка командующий армией был встречен бравурным маршем германского егерского полка, к оркестру которого потянулись наши братальщики, солдаты. Генерал со словами «эта измена» повернулся к стоявшему рядом офицеру, приказав передать братальщикам обеих сторон, что если немедленно не прекратится позорнейшее явление, он откроет огонь из орудий. Дисциплинированные германцы прекратили игру и пошли к своей линии окопов, по-видимому, устыдившись мерзкого зрелища. А наши солдаты, о, они долго еще митинговали, жалуясь на притеснение контрреволюционными начальниками их свободы. Перу Завойко принадлежала и такая, имевшая широкое хождение работа, которая имела чисто пропагандистское название: первый народный главнокомандующий генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов. Для своего времени это было широко популярное издание для народного чтения. Корниловский ординарец, не имевший офицерского звания, действительно обладал хорошим журналистским пером и был известным в печати публицистом. Сам Лавр Георгиевич отзывался о писательском таланте Завойко очень высоко. Он отлично владеет пером, поэтому я поручал ему составление тех приказов и тех бумаг, где требовался особенно сильный художественный стиль. В должности главнокомандующего Петроградским военным округом Корнилов постоянно конфликтовал с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, который то подтверждал приказы командующего войсками столичного округа, то аннулировал их. Естественно, так долго продолжаться не могло, поскольку Лавр Георгиевич был противником всякой дезорганизации в военном деле. К тому времени Корнилов имел тесные связи в офицерских кругах Петроградского гарнизона. Там оказалось много сторонников его взглядов на ситуацию, на состояние русской армии и Восточного фронта. Дело неумолимо шло к развалу и армии, и фронта, и государства. Поэтому Корнилов стремился консолидировать здоровые силы в армии, чтобы избежать надвигающейся катастрофы. И в этом он был не одинок. Командующий белой русской армией в Крыму генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель оставил после себя в белой эмиграции мемуары. В своих записках он рассказывает о том, как Корнилов после своего убытия на фронт поддерживал связи со столицей. Неожиданно в первых числах мая генерал Корнилов, окончательно разойдясь с советом, оставил свой пост. Он принял только что освободившуюся 8-ю армию, стоявшую на границе Галиции. Среди имен его заместителей некоторые называли имя генерала Личицкого, однако генерал, по слухам, отказался от назначения. Я решил поехать к нему. Я знал генерала Личицкого еще с Буковины. Уссурийская дивизия входила в состав его армии, и я был с ним лично достаточно знаком. Генерал Личицкий жил в северной гостинице против Николаевского вокзала. Я просил его принять меня, и он назначил мне в тот же вечер время для разговора. Я изложил ему все мои мысли, сказав о том, что удалось мне с графом Поленом сделать за последнее время, и упомянув о том, что знаю о сделанном предложении стать во главе Петербургского военного округа, предложив использовать нашу работу по сбору сил корниловцев, при этом ввиду ожидаемого моего отъезда в армию я рекомендовал ему графа Полена. все, что вы говорите, совершенно верно, — сказал мне генерал Личицкий. — Мы все так думаем. Но я заместителем генерала Корнилова не буду. Я из армии ушел, так как не мог примириться с новыми порядками. Я старый солдат, здесь же нужен человек не только твердый и честный, но и гибкий. Кто-либо более молодой будет, вероятно, подходящее. Зная генерала Личицкого, я не сомневался, что он не изменит своего решения. Заместителем генерала Корнилова был назначен начальник штаба туземной дивизии генерал Половцев. Ввиду отхода генерала Личицкого от всякой деятельности, я решил, несмотря на оставление генералом Корниловым, чрезвычайно выгодного для намеченного нами дела поста главнокомандующего Петербургским военным округом, все же войти с ним в связь. Другого лица, кроме генерала Корнилова, подходящего для намеченной мной цели, я среди старших военачальников найти не мог. Генерал Корнилов, уехав в армию, продолжал поддерживать связь с целым рядом лиц в Петербурге. Связь эту он поддерживал через близкого своего ординарца Завойко. Завойко, бывший помещик, кажется, Подольской губернии, последние годы до войны, разорившись на хозяйстве, занимался финансовыми делами. Он был управляющим нефтяной фирмы братьев Леонозовых, директором и членом правления целого ряда коммерческих предприятий. После переворота он, оставив дела, занялся политической работой. Последнее время, зачислившись в ряды армии, состоял ординарцем при главнокомандующем Петербургским военным округом, а с назначением генерала Корнилова командующим армией последовал за ним. Узнав о приезде Завойко в Петербург, я через работающего со мной и поленом поручика Шувалова вошел с ним в связь. Мы условились встретиться на квартире Завойко, жившего в то время на Фонтанке у Семеновского моста. А я приехал с графом Поленом и графом Шуваловым. Завойко произвел на меня впечатление весьма бойкого, неглупого и способного человека, в то же время в значительной степени фантазера. Мы говорили очень мало, почти все время говорил сам Завойко. С моими мыслями он согласился с первых слов. По его словам, также смотрел на дела и генерал Корнилов. В конце разговора Завойко предложил нам прочесть выпускаемую им в печать краткую биографию генерала Корнилова, корректура которой была прислана ему для просмотра. Биография эта вскоре появилась в армии. Мы условились о дальнейшей связи. С тех пор я несколько раз видел Завойко во время его приездов в Петербург. Как-то раз, зайдя к нему, я увидел сложенные в углу какие-то разноцветные флаги. На мой вопрос, что это такое, он сообщил мне, что армия готовится к наступлению, что армия генерала Корнилова должна вторгнуться в пределы Галиции. Надписи на замеченных мною флагах — призыв славянским народам Карпат России к восстанию против австрийского ига, в борьбе за свободу, которую несет им армия русского генерала Корнилова. Надписи были на языках местных галицийских народностей. В этом заказе знамен, в этих надписях, сказался весь Завойко. Предстоящий переход в наступление скоро перестал быть секретом как для широкой публики, так и для врага. Новый министр революционной армии Керенский беспрерывно метался на фронте, произносил истерические речи и призывал революционные войска спасать завоевание революции. Маршевые пополнения шли на фронт, неся красные плакаты с призывами «Война до победного конца», «Все на фронт», «Лучше смерть, чем рабство» и так далее. Несмотря на революционный порыв, эти маршевые пополнения большей частью разбегались по дороге. В середине июня я получила телеграмму за подписью дежурного генерала 8-й армии полковника графа Гейдена, коей и спрашивалось согласие мое на назначение меня впредь до освобождения дивизии командиром бригады 7-й кавалерийской дивизии. Я ответил согласием. Однако проходили дни, все более и более приближался час перехода армии в наступление, а приказа о назначении не было. 18 июля армии Юго-Западного фронта атаковали противника. 8-я армия генерала Корнилова вторглась в Галицию, фронт противника был прорван, наши войска овладели Галичем и Станиславом. Казалось, после долгих месяцев победа вновь озаряла русские знамена. Наконец, 30 июля я получил телеграмму о назначении меня командующим, но не бригадой, а 7-й кавалерийской дивизией. Через день я выехал в Каменец-Подольск. Барон Врангель еще летом 1917 года задумался о том, что пора спасать Россию путем военного переворота. Но для этой цели был нужен авторитетный лидер в армии, на фронте. Врангелевские записки свидетельствуют, что ставка делалась на генерала Корнилова. Для этой цели не подходил, например, такой известный военачальник, как генерал Платон Алексеевич Личицкий. Сын священника, участник китайского похода 1900-1901 годов, русско-японской войны 1904-1905 годов, кавалер орденов Святого Георгия 4 и 3 степеней, успешно командовавший ударной группой и армией на Юго-Западном фронте, он не мог тягаться в популярности с Корниловым. После октября отставной генерал пошел служить добровольно в Красную армию и служил в Петроградском военном округе. Впоследствии был арестован и умер в одной из московских тюрем. Иными словами, к концу своего пребывания на посту главнокомандующего Петроградским военным округом генерал Корнилов уже фактически стал лидером тех сил в рядах русской армии, которые стояли за старую Россию, за монархию, за единое и неделимое российское отечество, за спасение русской армии с ее славным боевым прошлым от окончательного развала. Пройдет совсем немного времени, чуть больше полугода, и Лавр Георгиевич Корнилов станет общепризнанным военным вождем белого движения, или, как писали о нем в большевистских газетах, идейным вождем контрреволюции. Как впоследствии описывали деятельность Лавра Георгиевича Корнилова летом 1917 года люди, лично знавшие его, как военачальника, причастного к внутриполитической российской жизни, и, в первую очередь, его недоброжелатели. Для этого можно обратиться к книге Мартынова «Корнилов. Попытка военного переворота». Переходя к характеристике Корнилова, следует прежде всего отметить, что, отличаясь упорным трудолюбием и большой самоуверенностью, он по своим умственным способностям был заурядным средним человеком, лишенным широкого кругозора. Он никогда не был в состоянии объять всю сложную обстановку современной войны и даже не всегда мог охватить в целом одну стратегическую операцию. К тому же ему недоставало организаторского таланта, а по запальчивости и неуравновешенности своего характера он был вообще мало способен к планомерным действиям. При таких данных Корнилов не годился для занятия высших военных должностей. Он мог быть начальником дивизии, самое большее — командиром корпуса, да и то при условии особенно твердого руководства, которое своевременно останавливало бы его постоянное центробежное стремление. Брусилов, бывший начальник Корнилова, наблюдавший всю его боевую деятельность во время мировой войны, дает ему еще более строгую аттестацию. Это начальник лихого партизанского отряда и больше ничего. В области политики Корнилов являлся совершенным профаном. До своего неожиданного вмешательства в государственные дела он был узким военным специалистом, мало интересовавшимся общими вопросами. В революционном водовороте, охватившем Россию, он даже не замечал господствовавшего течения, борьбы классов, а видел лишь слабость правительственной власти и происходившую от этого распущенность народных масс. Он весьма плохо разбирался в скрещивающихся интересах различных слоев русского общества, не знал ни партийных группировок, ни отдельных политических деятелей. Выступая на историческую сцену со столь легким политическим багажом, Корнилов, очевидно, нуждался в чем-либо руководстве. Таким руководителем при нем, своего рода ментором по всем государственным делам, сделался некий Завойко, пользовавшийся среди лиц, близко знавших его, репутацией темной личности.